Глава 6. Беседа. Натали. «Оригинально», — хохотнул Том, глядя на деревянный меч в руках моего телохранителя. «Майкл, ты уверен?» — встревожно посмотрела я на своего друга. «Я боюсь не поражения, госпожа», — покачал он головой, — «а того, что нечаянно убью противника». «Будь осторожен», — выдохнула я и подружески его приобняла, прошептав на ухо. «Ты справишься, Маркиз, я в тебя верю». Майкл в ответ коротко кивнул. К нам быстро подошел мужчина лет 50, невысокого роста, черноволосый, худощавый, с гармоничными чертами лица. От него веяло спокойной доброжелательностью. «Что прикажете, господин?» — поклонился он сначала Тому, потом мне. «Организуй поединок этого раба с нашим Ларгусом, Шон». Махнул ему рукой Сориньон, и мужчина обратился ко мне. «Вы позволите увести вашего невольника, госпожа, чтобы облачить его в экипировку?» «Во что облачить?» — насторожилась я. «Если тут принято, чтобы мужики дрались в кожаных ремешках, то я совершенно против подобного варианта». «Наплечники, нарукавники, наколенники, плюс накладки на голени и запястья», — начал перечислять Шон. «Это кожаная амуниция с внешними шипами. Она выручает в бою и защищает от травм». «Или могут драться голыми», — повел плечом Том. «Нет, лучше в амуниции», — кивнула я Шону, и Майкла увели. А нас с Ириньоном усадили на 2 удобных кожаных кресла, причем у Тома оно чем-то напоминало трон. Маркиз явно упивался своей властью над ареной и всеми, кто попадал в его руки. А еще через полминуты возле нас разместили столики, уставленные фруктами, ягодами, пирожными и бокалами с напитками. «Я буду только сок», — сразу внесла я ясность относительно напитков. И слуги, молодые парни лет 18, сразу поставили на столик передо мной 3 графина с разными соками — яблочным, апельсиновым и клубничным. «И как вам на Аншайне? Нравится?» Внимательно посмотрел на меня Том. Несколько слуг встали за нашими спинами и принялись обмахивать огромными веерами. А мои друзья, Джереми, Ирнел и Норман, расположились недалеко от меня, по правую руку. Причем телепат всегда старался держаться так, чтобы я могла видеть его лицо. Джесси приткнулся рядом с ними. «Здесь есть свои плюсы», — обтекаемо отозвалась я. «Какие же?» — с интересом спросил Том. «Приятная погода, красивая природа, матриархат», — перечисляла я, не задумываясь. «Именно в такой последовательности», — хохотнул Том. «Вам говорили, насколько вы очаровательны?» «Говорили», — невозмутимо отозвалась я на этот комплимент и перевела разговор в деловую плоскость. «Том, расскажите подробнее, как тут у вас все устроено. Мне говорили, что сюда отправляют отверженных со всего Аншайна. И что, эти рабы по прибытии в Гранд становятся вашими личными?» «Да, все так», — с довольным видом кивнул этот тип. «Раньше в нашем мире была проблема с содержанием отверженных. Как вы уже, наверное, знаете, на Аншайне создано устройство для перемещения мужчин-рабов, ловец». «Да, мне говорили», — ответила я. «Проблема в том, что ловец перемещает сюда не только качественный живой товар, но и дефектный. Всяких дистрофиков, больных, инвалидов, бунтарей. Последние особенно опасны. Кому они нужны? Пару веков назад их сразу умерщвляли. Потом пошли новые веяния, гуманность и сострадание. Отверженных стали содержать в бараках на территории гнилых болот. Подбирали для них работу по силам. Они что-то там ткали, вышивали. Плюс некоторых раз в месяц забирали на опыты для развития медицины». «Опыты?» Не удержалась я от возгласа. «Все на благо науки», — заверил Том. «Но там нашелся один лидер, который подбил их на восстание. Этот бунт подавили, главаря казнили. А я подал императрице идею, куда девать отверженных и при этом успешно пополнять казну. Задумка с ареной очень понравилась нашей мудрой Валенсии Лиане Шайнар. Она дала свое высочайшее благословение. Так что мне позволили купить поместье Грант и стать его единоличным хозяином. Первое шоу посетила сама императрица, представляете? Мне была оказана огромная честь. И теперь я думаю над тем, как развивать дальше этот проект. Покупка Ривоса была бы для меня идеальным решением». «Понятно. Скажите, а вам самому не жалко отправлять столько человек на смерть практически ежедневно?» Пристально посмотрела я на него. «Никто не вечен», — равнодушно повел плечом Том. «А смерть на арене — это доблесть и уход в мир иной с честью, как подобает истинным мужчинам. После восстания в бараках императрица склонялась к тому, чтобы опять начать ликвидировать отверженных, как в старые добрые времена. Это проще, чем строить тюрьмы. Арена дает шанс на выживание хоть кому-то. В Лудусе есть гладиаторы, которые живут уже много месяцев, выигрывая один бой за другим. Вдобавок, некоторых я забираю в свое поместье, делаю их слугами. Так что не нужно воспринимать меня как бессердечное чудовище». Сверкнул белозубой улыбкой маркиз. «Конечно», — ровным тоном отозвалась я.